Глава 2. Применение сенсуальных синхронизаторов для ученых-исследователей, кроме ретропсихологов, крайне нежелательно. Я упоминаю об этом в связи с высказываниями некоторых историков, которые утверждают, что синхронизация чувств и эмоций помогает им проникнуться обстановкой выбранного исторического периода или даже развивает особое чутье, помогающее переходить по цепочке агентов-носителей. Я не могу признать подобный подход научным, не признаю и близким к научному. Согласно моему собственному опыту, синхронизаторы ощущений лишь мешают ясному восприятию действительности выбранного исторического периода. Об опасностях, подстерегающих исследователя в случае внезапной болезни или смерти агента-носителя, не стоит и говорить. Профессор Алентайн, руководитель проекта «Ретроскоп. Все прошлое». Статья «Корректный подход» на официальном сайте Академии времени и галактической информационной сети Global. Этим хмурым туманным утром Стейбус Покс добирался до Института сравнительной истории в Дилойме, воспользовавшись услугами Транслайна. Являясь головным отделением Императорской Академии времени, этот ее филиал был ничем иным, как своеобразным государством в государстве. Номинально зависимый от центра, он всегда оставался более-менее суверенным в вопросах внутренней политики, которая в первую очередь определяла особую стратегию исследований, оставшуюся неизменной на протяжении последних 40 лет. «Старина Олли», — подумал Покс, — «непотопляемый флагман ретроскопии. Именно ему мы обязаны». В вагончике мини-состава, стремительно мчавшегося по монорельсу над кварталами столицы, было до ужаса тесно, однако приходилось терпеть. Новенький Икар Стейбуса сегодня остался в своем боксе, как и машины большинства его соседей по вагону. Туман, окутавший столицу и ее окрестности, в сочетании с низкой облачностью и мелким дождем, сделал полеты личного авиатранспорта по низким траекториям небезопасными. Все диспетчерские СБД, службы безопасности движения, работали под двойной и тройной нагрузкой. Все высокие траектории были заняты потоками машин тех, кто не рискнул лететь по низким, но тем не менее спешил к месту работы или просто желал выбраться из зоны ППУ, плохих погодных условий, и насладиться солнцем. И все три вида общественного транспорта – Транслайн, Трансаэро и Трансавто – также оказались перегружены. Поезд мчался сквозь туман, следуя замысловатым зигзагом монорельса. За окном скользили, однообразно чередуя друг друга, молочные, темные и оранжево-черные, расцвеченные разноцветными огнями пятна. Стейбус, погрузившись в раздумья, машинально отмечал «молочное пятно». Открытый участок дороги, густая пелена, липнущая к окнам. Темное пятно с огненными змеями встречных поездов и стремительными голубыми болидами многоместных икаров – туннель. Оранжево-черное – тоже туннель, но проходящий сквозь мегабилдинг или объединенный жилой квартал. Огни внутреннего транспорта, блики витрин, узоры сигнальных систем пешеходов, переходящих с одной скоростной дорожки на другую. Покс оглядел попутчиков. У некоторых на головах эластичные обручи пси-трансессоров, что сразу выдавало в них обычных людей. У других на голове ничего нет, но это не обязательно сенситивы или имплантеры. Так ходят и беднейшие служащие без категории, которым приличный трансцессор просто не на что купить. Многие используют только телефонную гарнитуру, иногда дополненную полупрозрачным мини-монитором, частично закрывающим правую сторону лица, а в их обруче встроены обычные компьютеры. Лет 60 назад, когда самые дешевые трансцессоры опустились в цене ниже верхнего предела покупательской способности основной части населения, аналитики пророчили полный крах не только всем прочим средствам связи, но заговорили и о грядущем отмирании устной речи как таковой. Однако все оказалось не так просто, и не только потому, что мысль и связь требуют дисциплины сознания и набора определенных качеств. Просто многие люди ей не доверяют. По крайней мере, вне стен своих квартир. Дома – да, там внешняя нейротехника используется по полной. Что и говорить, художественный фильм, сделанный в формате пси-постановки, когда зритель оказывается одним из героев по своему выбору, это такое удовольствие, которое любой предпочтет простому просмотру. Информация тоже усваивается во много раз быстрее, так что... Да еще все стараются использовать вместо обручей шлемы. Понятно, в шлем производители засовывают в 10 раз больше начинки. Но на улице или на работе средний обыватель разве что новости просмотрит, а уж в шлеме не ходит никто, хотя он и выглядит вполне эстетично. Разговаривать вслух тоже меньше не стали, а встроенные в мозг нейроимпланты, аналоги трансцессоров и синхронизаторов, до сих пор отваживаются ставить очень немногие. Исключение составляют сенситивы. Им бояться нечего, они люди привычные. «Да, разговаривать мы меньше не стали», — подумал Стейбус. «Мы стали больше бояться своих ближних. 100 лет назад сенситивов с природными способностями было не меньше, чем сейчас, и на них мало кто обращал внимание. Сегодня же, когда люди на практике узнали, что такое двухсторонняя пси-трансляция, уже не встретить человека без браслета-сканера на руке, позволяющего отличить нормала от сенситива или имплантера. Нередко в переполненном вагоне транслайна можно увидеть человека, скучающего в одиночестве на тройном сиденье, со свободными местами по обе стороны от него. Можно быть уверенным, это сенситив. Даже на сканер не надо глядеть. И это при том, что уже более полувека действует закон, по которому каждому гражданину империи защитный экран устанавливают на следующий день после рождения. Да и есть ли разница для сенситива – прощупать человека рядом с собой или стоящего в 5 метрах? А чтобы спрятаться от него, нужно в соседний вагон уйти, а то и вовсе выйти из поезда. Просто мы боимся. Боимся, что какие-то особо важные наши мысли, особо секретные, особо низменные, просочатся таки сквозь этот экран, стопроцентная надежность которого тысячекратно доказана, проверена, адаптирована против любых самых сильных сенситивов с любыми имплантами. Или нет? Самому Стейбусу не так давно установили в правое полушарие мозга синхронизатор эмоций, настолько мощный, что даже без взаимодействия с дополнительной нейротехникой он мог демонстрировать своему хозяину эмоциональную сферу других людей в виде цветного пятна вокруг головы и более слабого ореола окружающего тела. В отдельных случаях ПОК смог достаточно точно угадать настроение человека, анализируя спектр оттенков. Ему предлагали вживить и трансцессор тоже, но эту штуку, завязанную на левое, логическое полушарие и делающую обычного человека способным к прямой мысли-связи, Стейбус ставить не решился, продолжая по необходимости пользоваться обычным трансцессором. Но и его включал лишь в крайних случаях. Он взглянул на своего ближайшего соседа по вагону. Тот стоял, держась за потолочный поручень, и экран сканера на его браслете был хорошо виден. На нем не высвечивалось указание, что рядом с его владельцем стоит имплантер, то есть ПОКС. Стейбус внутренне улыбнулся. Если бы люди знали, сколь ненадежна гарантия изготовителей браслетов, стремящихся удовлетворить бешеный спрос, они не доверяли бы так безгранично своим неизменным талисманам. Даже сенситив второго класса более чуток на мозговые импланты, чем эти побрякушки. Не последнюю роль играло и то, что фирма, изготовившая продукт, поселившийся черным арбузным зернышком в голове Стейбуса, не значилась в списках легально существующих и заботилась об анонимности своих клиентов так же хорошо, как и о собственной безопасности. Сканеры сканерами, а личные экраны, прикрывающие мыслительные процессы левого полушария и блокирующие постороннее вторжение в эмоциональную сферу правого, все-таки надежны», – думал Стейбус. «Правительственная разработка, а не частная, что говорит само за себя. Именно поэтому я и вижу чужие ауры в таком непрезентабельном виде. Если взломать защиту экрана, то синхронизатор эмоций высветит ауру во всех подробностях, что уже будет почти равно чтению мыслей, если не лучше. Не так уж трудно догадаться по чувствам, о чем думает отдельно взятый индивид. Опытный сенситив вообще всегда предпочитает работать именно с эмоциями. Нонсенс, но они более информативны, чем четкие, но вторичные по отношению к сознанию в целом мыслеобразы левого рассудочного полушария. Хороший шанс узнать о постороннем человеке больше, чем он сам знает о себе. Забраться в самые потаенные комнаты подсознательного. Внушить любые желания. Заложить мины пси-программ, обязательных для выполнения, вплоть до самоубийства, наиболее мучительным способом. Вот поэтому и необходимы экраны. «Мы живем в эру теснейшего общения». Фраза из какого-то рекламного ролика. «Какая там эра общения? Никогда еще люди не были так одиноки. Закончив работу, каждый спешит уединиться в своей берлоге и включить продолжение любимой пси-постановки или погрузиться в мир ретроскопа».